Глава 31. Денис. Остался бы еще на денечек. Стоя в коридоре, обнимает меня мать. Так редко приезжаешь. Прости, у меня очень много дел. Целую ее в щеку. Я правильно поняла, что ты сейчас не в Москву едешь? Мне нужно будет задержаться в Вологде на какое-то время. У тебя и в Вологде теперь есть дела. Необходимо решить один очень важный вопрос. «Весь занятой», — вздыхает мать, выпуская меня из объятий, и с гордостью произносит. «Каким важным человеком стал? Сколько людей у тебя в подчинении? Отдыхать совсем некогда. Ну, хоть в отпуске приезжай. Или к Настёне в Англию полетишь?» «Собираюсь, да», — беру с пола спортивную сумку. Она хочет познакомить меня со своим кавалером, так что нужно к ним наведаться в ближайшее время. А с домом что решил? Будешь все-таки продавать или нет? Пока не нашел нормального покупателя. Кому попало продавать, точно не стану. Все, мам, подмигиваю напоследок. Мне пора. В Вологде ждут. Еще нужно заскочить к Саньке попрощаться, говорю о своей племяннице. У них же вечером самолет, верно? Да, 8 часов вылетают. Отлично. Значит, сейчас они точно дома. Я не могу уехать, не обняв на прощание любимую племянницу, которая мне как вторая дочь. Она выросла у меня на глазах. Саша — дочь моего старшего брата Андрея. Ее мать умерла при родах, поэтому она с рождения жила с нами в квартире. Родители помогали брату заботиться о ней. Я тоже был рядом, пока не женился и не обзавелся собственной семьей. Затем перебрался в Москву, стал очень редко видеться с близкими. Но что с братом, что с Санькой, мы всегда поддерживаем связь. Мы с братом часто слышим от матери: «Жениться вам надо». Да главное, чтобы женщины попались хорошие, а не эти, которым только деньги подавай. Сажусь в прогретый джип и регулирую новое зеркало, которое пришлось в срочном порядке установить после случая на Вологодской заправке. Виновника быстро нашли, благодаря камерам на заправке и видеорегистратору, который всегда включен и пишет не только видео, но и звук. И вот с помощью этого регистратора я невольно кое-что узнал о жизни Алины. Перед тем, как поехать в полицию, я перемотал запись на тот момент, где мы с Алиной остановились на заправке. Хотел убедиться в том, что автомобиль виновника попал в кадр. Но услышал, как Алина с кем-то разговаривала по телефону, пока сидела в машине одна. Из этого разговора мне стало понятно, что у ее мужа украли деньги и что он подозревает в хищении Алину. Сначала я решил, что Илья снова что-то замышляет против Алины. Возможно, хочет подставить ее. А затем я стал подозревать, что именно Алина забрала его деньги. «Попробуй докажи», — крутится в голове фраза, которую она тихо произнесла после того, как закончила разговаривать по телефону. «Значит, таким образом решила проучить мужа?» «Молодец», — улыбаюсь я, — «не дает себя в обиду». С первых минут знакомства с ней стало понятно, что это женщина со стержнем. В тот день, когда она вместе с мужем приехала смотреть дом, была приветливой, улыбчивой, но по ее взгляду было ясно, что она не так проста, как кажется. Ее дочь недавно при мне озвучила причину их развода с Ильей, и я удивился тому, как достойно держалась Алина. Несмотря на то, что ей изменил муж, она сидела за столом на моей кухне с гордо поднятой головой и не дала ни одного намека на то, что в ее семье что-то произошло. Этим она напоминает мою супругу, которая тоже не любила омрачать своими проблемами окружающих. Даже о своей болезни не стала рассказывать мне. О том, что она смертельно больна, я узнал от ее лечащего врача. И с того дня наша жизнь превратилась в ад. «Я хочу, чтобы твои глаза снова сияли, чтобы губы улыбались», — сказала она, умирая на моих руках. «Пусть в твоей жизни появится человек, который сделает тебя счастливым. Обещай, что не станешь хранить мне верность до конца своих дней. Пожалуйста, живи долго-долго и счастливо. Ради меня, Денис. Я не смог дать ей этого обещания, потому что никого, кроме нее, не видел рядом с собой. Казалось, на свете нет женщины, которую я смогу полюбить так же, как любил жену. После ее смерти я посвятил свою жизнь дочке и работе. Сейчас дочь выросла, улетела в другую страну, а я все чаще стал задаваться вопросом, в чем теперь смысл моей жизни? До старости сидеть в кабинете и разбирать документы? Этим летом я решил продать дом и переехать в Англию поближе к Насте. В конце концов, она скоро выйдет замуж, родит мне внуков, а я сделаю все, чтобы они ни в чем не нуждались. Но что-то словно заставляет меня задержаться в Москве. Сначала я не мог найти нормального покупателя на дом, затем пришел приказ о моем повышении, и с Нового года я должен занять еще более высокую должность. Москва не отпускает меня. Видимо, мне нужно задержаться здесь еще на какое-то время. Останавливаюсь на светофоре и вспоминаю, как Алина стояла передо мной на пороге в домашнем халате и с полотенцем на голове. Как краснела, смущенно глядя на меня. Есть в ней что-то такое, что притягивает. А ее муж не вызывает никакого доверия. Как бы он ни причинил ей вреда. Если все, что она рассказала мне по телефону, окажется правдой, то вскоре прогремит очень громкий скандал. Я уже связался со своими людьми и велел собрать всю информацию по этой частной психиатрической клинике. Нужно срочно наведаться туда с проверкой и выяснить, действительно ли там удерживают людей против их воли. Алина подозревает, что Илья упрятал в эту клинику свою бывшую жену. Есть свидетели, которые утверждают, что она сейчас там. Если это окажется правдой, то и сама Алина находится в опасности, ведь ее муж на свободе. Кто знает, что ему взбредет в голову, и как именно он захочет отомстить ей за кражу денег. Необходимо немедленно провести расследование и выяснить, что происходит в стенах этой лечебницы. Затем найти виновных и наказать их по всей строгости закона. Буквально на несколько минут заскакиваю к племяннице. Желаю им с мужем провести отличный медовый месяц, в который они отправляются сегодня вечером, и еду в Вологду. Алина и свидетели меня уже ждут там. Мои люди из Москвы тоже уже выехали на место.